Восковая фигура. Своим нынешним бизнесом Евгений Иванович стал заниматься, можно сказать, по семейным обстоятельствам. Он развелся со своей спортивной партнершей Надеждой Шеваловской, создал новую семью. Жена Елена по образованию фармацевт, для нее, по словам Евгения, он поначалу и организовал дело. Жена, как объясняет Шеваловский, занимается творчеством, а он всем остальным. Так получилось, что друг моего испанского партнера по обувному бизнесу работал с воском для эпиляции. С этого мы и начали. В 97-м году в магазине на Калининском появилось это диковинное средство. Честно говоря, мало кто верил тогда, что женщины будут пользоваться воском, а сегодня уже больше 700 салонов работают на нашем воске. И еще про начало этого бизнеса. Первую большую партию воска, 33 палеты, 19 тонн, 130 тысяч долларов, мы получили летом 98 года. Правильно, грянул дефолт. Я позвонил поставщику Луису Мартинесу, объяснил ситуацию. Говорю, я не смогу заплатить за товар, готов вернуть. И испанский партнер ответил: «Евгений, не волнуйся, отдашь деньги, когда сможешь. Я уверен, ты будешь номер один в России в этом бизнесе. Помни, женщины так себя любят, что при любых обстоятельствах будут заниматься своей красотой». И я очень благодарен Луису. Во-первых, за урок доверия, без которого не может быть настоящего бизнеса. Во-вторых, за абсолютно точный прогноз. Мы успешно продали партию воска, и я понял, что это очень перспективный, интересный бизнес. В нем есть даже кураж, который меня лично привлекает. Мне приятно чувствовать, что своей предприимчивостью я приношу женщинам радость. Я чувствую себя таким добытчиком женской красоты. Сложный, творческий бизнес.